Истории и клятвы подходили к концу, а горькая правда состояла в том, что я услышал только пустые обещания. Ценна ли слава, даже если поражение останется единственным наследием? Я видел, как пали призрачные волки, и их гибель вдохновила меня. Теперь львы собираются пойти по тому же пути. Но моя кровь застыла в венах, а сердце билось спокойнее. Капеллан — это будущее своего ордена. Он должен оберегать его ритуалы, традиции и предания, как и души боевых братьев. Наша ценность в том, что нас сделало такими, какими мы есть, не бессмысленное насилие, а целенаправленная свирепость. Свирепость в войнах, когда мы убиваем врагов. Свирепость в мире, когда мы спасаем души наших родичей. Наш путь — принимать решения, которые нельзя доверить другим. Свирепость — в той же степени наше оружие против невежества или слепой веры, как и против врагов человечества. Таков был путь Дорна — сражаться, несмотря ни на что. Смерть от превосходящих сил врага никогда не была позором для нас или других воинов с геносеменем имперских кулаков. Это были первые уроки, которые мы выучили 10 000 лет назад. Опять эти слова. Когда Империум был гораздо, гораздо сильнее. Последние века темного тысячелетия выжили человеческую империю почти досуха. Поэтому я восхищался стремлением Экэна к славной смерти, даже если про этот последний бой почти никто и не вспомнит. Но злости и славы уже мало, недостаточно и уничтожения врагов. Я хочу сражаться в вечном крестовом походе. Я хочу выиграть войну. Кинерик прав. Смерть львов станет плохой услугой Империуму, независимо от того, насколько доблестным будет их последний бой, независимо от героизма отдельных воинов и как они прольют свою кровь. Но Дубаку еще не договорил. Он откашлялся, почувствовав, что я задумался. «Есть еще кое-что, реклюзиарх. Вы отслужите по нам панихиду бьющегося сердца?» Панихида бьющегося сердца. Я не знал ее слов, но догадывался о назначении. В нашем ордене ее называли обрядом одинокого рыцаря в честь последнего сражения воина. Молитва о смерти. Я стиснул зубы и почувствовал мурашки на спине. «Я сказал, что поведаю о вашей смерти. Эту просьбу я понимаю. Теперь вы хотите, чтобы я благословил ваше проклятие? Лично благословил ваше исчезновение?» Львы смотрели на меня, но не решались взглянуть в глаза. «У нас не осталось вестников смерти», — ответил вожак Прайда. «Между нами начала расти пропасть, медленно, но неуклонно, как с саламандрами несколько месяцев назад на развалинах Хельсрича. Я был беспощаден, потому что желал, чтобы меня поняли предельно ясно. Вы хотите, чтобы я благословил воинов другого ордена, разделил с вами священные ритуалы храмовников и поклялся перед императором и Дорном, что ваша смерть достойна благородных заветов имперских кулаков? Вы хотите, чтобы я одобрил вашу гибель? Именно об этом вы просите?» «Да, реклюзиарх», — несколько раз согласно кивнул Экэне. «Проклятие? Умереть без благословения? Когда вы собираетесь дать последний бой? Какой смысл откладывать неизбежное? Завтра утром мы соберем все наши силы на передовой базе и в последний раз проведем разведку в поисках припасов и выживших. На рассвете следующего дня мы отправимся в битву». В тот же день вечный крестоносец покинет орбиту Армагеддона, преследуя архивожака. «У меня было время, и это хорошо. Вы благословите наши последние часы и осветите наши последние деяния, реклюзиарх!» Я посмотрел на свалку литейного завода, где кинерики и остальные львы патрулировали с болтерами в руках. затем встал посреди безнадежного почтительного молчания. Дубаку попытался возразить, попросить меня остаться, но я был непреклонен. Решение принято. Нет. Глава 6. Выбор. Мы не смогли вернуться в Хельсрич. Сезон огня свирепствовал вокруг моего города с достаточной яростью, чтобы исключить атмосферные полеты, но не настолько, чтобы оборвать ВОК-связь. По прогнозам, шторм продлится от 3 до 9 часов. Первый вариант был вполне терпимым, последний оставлял совсем мало времени для осуществления плана. И это если буря вообще утихнет. На борту Вечного Крестоносца я шел по холодным залам храма Дорна, реликвии войны и славы, окруженные мерцающими аурами, лежали на мраморных постаментах, в которых были встроены генераторы силового поля. Со сводчатого готического потолка гордо свисали военные знамена. В храме всегда было что-то от костей скелета, наверное, из арочной архитектуры. Я всегда считал, что он напоминает о загробной жизни, куда уходят павшие в битвах воины. Судьба направится туда, на смерть. Кинерик шагал рядом, и ему хватило ума понять, что раз я молчу, то на это есть причина. Он не просил меня объясниться. Я не сказал бы, что мне это понравилось, но так его легче терпеть. На самом деле, я пришел сюда не для того, чтобы наедине побыть среди почитаемых сокровищ Ордена. Я пришел сюда, чтобы начать воплощать в жизнь план. Сквозь огромный эркер я смотрел на сражавшийся и покрытый шрамами Армагеддон. Над городами поднимались столбы дыма, ущелья превратились в грязные шрамы, богатые нефтяными месторождениями океаны стали кладбищами для сбитых кораблей зеленокожих. Меньшие люди видели бы мир, охваченный войной, и скорбели бы о погибших. Я чувствовал только ненависть. Я ненавидел орков за осквернение наших земель. Я ненавидел планету за то, что она сопротивлялась попыткам спасти ее. Меньшие люди. Нехватка смирения. Так свойственная мысль Мордреда. Скорее уж, неизмененные люди. Истинные люди, не улучшенные генетическими проектами Императора, способны испытывать печаль. Флот стоял на якоре, наслаждаясь передышкой в почти непрерывной космической войне, которая продолжала пылать в небесах. Почти неделя прошла с тех пор, как в систему прибыло последнее подкрепление ксеносов. Это оказалось самым длительным прекращением огня. Шаттлы, десантно-штурмовые корабли и транспорты снабжения летали между нашими боевыми баржами и ударными крейсерами. Проводилась последняя дозаправка и перевооружение, прежде чем мы покинем орбиту в погоне за вожаком орков. Было такое ощущение, словно я уже год жду, пока портативный гололитический передатчик подаст импульсный сигнал. Кинерик стоял в стороне, почтительно рассматривая выставленные на всеобщее обозрение оружие и доспехи, которые ждали достойного воина из нашего поколения или из тех, кто придет после нас. «ВОК-соединение установлено», — доложил сервитор на мостике. Использование систем связи Вечного Крестоносца оказалось единственным способом увеличить мощность сигнала. На моей ладони появилась гололитическая призрачно-синяя проекция. «Полковник Райкин», — приветствовал я мерцающее изображение. «Это не он», — ответила голограмма хриплым от помех голосом, обретая четкость. Говоривший оказался не полковником Райкиным, хотя из его ответа это и так было ясно. «Соединение не слишком хорошее, а? Я не получаю картинку. И прошу прощения, но полковник Райкин занят другими солдатскими делами. Его здесь нет, он ушел. Я вздохнул, мысленно советуя себе набраться терпения. Мне нужно немедленно поговорить с ним. И мне, уверяю вас, полковник должен мне деньги. Серьезное дело, ага. Если он погибнет раньше, чем вернет долг, то мой характер станет страшным. Я капитан Андрей Волоток из легиона. Чем могу помочь? Пусть ваши жрецы перенаправят сигнал. Что-то не так с этой вокс-частотой. Я думаю, что горы грохочут тише, чем вы. Вы говорите, как космический десантник. Я и есть космический десантник. Ага, а я, если и не хороший друг, то как минимум хороший приятель реклюзиарха Гримальда из черных храмовников. Вы знакомы с героем Хельсрича? Однажды я спас ему жизнь. Он даже поблагодарил меня. Андрей, медленно ответил я, вкладывая угрозу в каждую букву. Я реклюзиарх Гримальд. Привет, реклюзиарх, вы звучите сердитым. Слушай меня. Мне нужно поговорить с полковником Райкиным, адъютантом Тиро или генералом Куровым. Они ушли в передовой командный пункт, да, но я здесь. Я наблюдаю за подразделениями штурмовиков в северных и западных зонах. Подошедший Кинерик показал на полу шинель и плащ гололитического изображения. По нему не скажешь, что он штурмовик. Я решил оставить это замечание без ответа, но Андрей решил по-другому. Формально нет, мы гренадеры, да, но это сленг, ну и для справки. Бумажная работа, вы знаете, каково это, а? Единственный легкий день был вчера, но я чувствую проблему. Именно поэтому вы и связались со мной, нет? Слушай внимательно, Андрей, это важно. Последовавший разговор занял больше времени, чем требовалось. Я понял, что Андрею скучно. Солдаты плохо справляются со скукой, особенно если они находятся в командном бункере, где нечего делать и не в кого стрелять. Когда он отключил связь, у него оказалось предостаточно приказов, которые необходимо выполнить, и мне пришлось несколько часов координировать оборону Хельсрича с высокой орбиты. За это время множество офицеров отправили сообщение по воксу в небеса, подтверждая, что придут. Я переговорил с 81 командиром имперской гвардии и 9 капитанами имперского флота. Информационный планшет принимал и отправлял изображения постоянным потоком зашифрованных данных. Мои действия были своего рода Рубиконом. Никто не уклонился от ответов. Никто в Хельсриче не отказался предоставить нужную информацию. Никто не отказался помочь. «Разве вы не превышаете свои полномочия?» — спросил меня Кинерик. Я все еще не привык, что в моих решениях сомневаются, и пришлось подавить растущую раздражительность. «Поясни», — сказал я вместо того, чтобы прорычать. Это далось нелегко. Кинерик снял шлем и выглядел болезненно бледным в синем свете люминесцентных сфер на стенах. Выражение его лица не было сомневающимся, а скорее слегка заинтересованным. «Можно?» — кивнул он в сторону переносного ауспика. Я протянул планшет, и он стал прокручивать орбитальные пикты Хельсрича. Поврежденный центральный шпиль было видно достаточно хорошо, но остальной улей находился во власти непрерывно кружащегося пепельного мрака. «Говори!» — приказал я. Он продолжал просматривать изображение. «Как я понял, вы перестали командовать войсками города, когда покинули улей после битвы у храма Вознесения Императора. Действующим командующим Хельсричского региона стал генерал Куров?» Он слышал генерала Курова 2 часа назад, один из моих голосов, которые согласились с моей просьбой. «Если возражаешь против моих действий, так и скажи, и не опасайся последствий». «Это не возражение, сир?» Я почувствовал, как кровь стынет в жилах от его покорности. «Если хочешь приобщиться к тайнам реклюзиама, то я требую, чтобы ты сказал, о чем думаешь. Львы отправятся на смерть завтра утром, и в это же время из двигателей Вечного Крестоносца вырвется пламя. Мы покинем Армагеддон и начнем охоту за вожаком ксеносов, и все, что произойдет в ущелье Манхейма, произойдет без нас. Но вы хотите спасти львов, так? Заставить их сохраниться как орден?» Я посмотрел на Кенерика, и потоки биометрических показателей побежали рядом с его аскетичным лицом. «Да, и ты же сам дал понять, что тоже считаешь, что они должны выжить и сохранить орден. Если ты продолжаешь в это верить, то почему полагаешь мои намерения ошибочными?» «Их выживание — лучший вариант», — согласился он. «Это самый правильный путь. Но вы спасаете их, обманывая их. Это дело чести». «Честь — это жизнь». Такие древние слова. «Ничего подобного. Завершая разговор, я отказал вожаку Прайда Экене, который просил провести ритуал и пожелать ему достойной смерти рядом с погибшими братьями. В моих действиях нет никакого обмана». Кенерик не унимался. «Но если вы ослабите защиту Хельсрича, забрав войска в Манхейм...» «Город сейчас чрезмерно защищен. Целые батальоны сидят без дела и ожидают передислокации». И это раздражало. Была бы у нас такая проблема во время осады. «Разве вы не играете на чувствах людей к вам? Герой Хельсрича зовет на войну. Конечно, они отзовутся, но разве это их война? Они солдаты на планете, где идут боевые действия», — прорычал я и заставил себя сохранять спокойствие. Он заслуживал похвалы за то, что обдумал так много аспектов предстоящего дела и оказался достаточно смел, чтобы задать вопросы, несмотря на риск прогневать меня. Наставничество — тяжелая работа. Я подумал, как часто Мордред спорил со мной все эти годы. «Это их мир, Кенерик, и они единственный шанс львов!» Я положил руку ему на наплечник, как Мордред поступал со мной в моменты тихих объяснений. Он посмотрел мне в глаза, как я часто смотрел в глаза наставников в течение стольких лет. «Невидимые враги львов могут позволить им умереть со славой, которую они заслуживают. Но ты правильно возразил, Экене. Они должны выжить. Их смерти будут напрасны и всего лишь ослабят боль уязвленной гордыни. Они не должны умереть на Армагеддоне. В одиночку они обречены. Но если я смогу захватить Манхейм...» Кенерик немедленно ухватился за сказанное. «Если вы сможете захватить Манхейм...» Я кивнул и протянул запечатанный свиток в ящике из черного металла. «Отнеси его верховному маршалу. Я всегда терпеть не мог прощаться...» Кенерик напрягся, крепко сжав зубы. «Если вы будете сражаться вместе со львами, то я буду сражаться рядом с вами. Это твое решение». Я восхитился его поступком, хотя такое развитие событий меня ничуть не удивило. Хельбрехт сделал правильный выбор. «Но отнеси свиток прямо сейчас». Он сложил руки символом крестоносца и ушел выполнять поручение. Я остался один и вернулся к своим планам. Все зависело от того, насколько быстро собранные войска смогут вырваться из бури в Хельсриче и развернуться на противоположной стороне планеты.